«С вами все в порядке, ваше сиятельство?» Графиня сидела неподвижно еще некоторое время, затем облегченно выдохнула, расслабилась и откинулась в кресле. «Да, все хорошо, Алексей Федорович. Мне еще 2 недели ходить, не меньше. Тогда, ради бога, не пугайте меня так больше». Вера Павловна с горечью улыбнулась. «Я полагала, что вы не из пугливых. Открою вам секрет, ваше сиятельство. Все мужчины становятся пугливыми, будто лани, когда при них из женщины начинают выскакивать дети». «Выскакивать?» — с усмешкой переспросила графиня. «Сразу видно, что вам пока не доводилось присутствовать при родах». «Да, это так, не стал спорить я». Тут вернулся дворецкий капитан с деревянным ящиком на вытянутых руках. Толщиной он был с ладонь, а в длину немногим меньше 1,5 локтей. Ящик был покрыт черным лаком, а на крышке имел вырезанный замысловатый герб со львом и леопардом, удерживающими прямоугольный щит, под которым была видна латинская надпись «Non solum armis», означала эта фраза «не только оружием». Подойдя, дворецкий очень бережно поставил ящик на стол. «Открой шкатулку», — приказала Вера Павловна. Капитан послушно сдвинул замысловатую защелку и поднял крышку. Повернул ящик сначала к Вере Павловне, а затем и ко мне, чтобы мы оба могли убедиться. «Пистолеты лежат внутри». Это были французские пистолеты мастера Липажа с шестигранными стволами и полным набором инструментов для их обслуживания и зарядки. «Как вы сами можете видеть, наши пистолеты лежат на месте, в целости и сохранности», — ледяным тоном заметила графиня. «А теперь скажите мне, Алексей Федорович, положа руку на сердце, если бы мой муж задумал то гнусное злодеяние, которое ему приписывают, неужели бы он использовал для этого чье-то чужое неизвестное оружие, коль уж у него имелись собственные пистолеты, хорошо знакомые и тщательно пристреленные, из которых он промаха не давал ни разу, и даже спорил на этот счет со своими друзьями? Как вы полагаете?» Зерно здравого смысла в ее словах, несомненно, имелось. «Конечно, никакие слова не могли опровергнуть того факта, который я видел вчера собственными глазами, причем, при множестве свидетелей. А, впрочем, вчера я прибыл на место преступления первым, и видел лишь раненого князя. Все остальное — лишь цепочка умозаключений, не более того. Хотя, князь Бахметьев сегодня пришел в сознание и поведал генерал-полицмейстеру о том, как все произошло, — сказал я. «Он утверждает, что в него стрелял именно ваш муж, Вера Павловна, перед тем, как выстрелить в самого себя». Глава 21. Новые версии и старые факты. Похоже было, что графиня ждала подобного ответа, потому что сразу же закивала с очень невеселой улыбкой на губах. «Это не более, чем слова князя Бахметьева», — заявила она немедленно. «И теперь, когда моего мужа нет в живых, он может сказать все, что ему угодно. Никто не посмеет ему возразить». «Вера Павловна», — сказал я со всей осторожностью, на какую только был способен, — «я не совсем понимаю, к чему вы клоните». «А все очень просто, камер-юнкер. Тому, кто убил моего мужа, было легче легкого убедить вас и других, что преступник в этом деле именно он. Но разве кто-то видел, как граф достает пистолеты и стреляет, сначала в князя, а затем и в себя самого?» «Нет, этого никто не видел», — согласился я, — «потому как именно звуки выстрелов привлекли мое внимание, но, когда я прибыл на место, все уже было кончено. Ваш муж был уже мертв к тому моменту, хотя и обнаружил я его несколько позже. А князь ранен в грудь». «И настолько же серьезной оказалась эта рана?» — со злой усмешкой спросила графиня. «Я уже начал понимать, к чему клонит эта женщина, которая вдруг стала казаться мне совершенно некрасивой, и даже какой-то, нет, не уродливой, но появилось в ней нечто такое, что сложно описать словами. Злоба какая-то, что ли. И чувство это совсем не красило ее лицо, а наоборот, делало ее похожей на ведьму». «Эта рана не была смертельной», — пояснил я, — «хотя пуля и угодила в область сердца. Князя Бахметьева спас нательный крест. Толщина серебра оказалась достаточной, чтобы остановить пулю и не пустить ее дальше ребер. Но предугадать подобное вряд ли возможно, ваше сиятельство». «Отчего же?» — с вызовом спросила графиня, вновь превратившись из злобной ведьмы в обычную беременную женщину. «Вера Павловна», — сказал я проникновенно и очень бережно, чтобы не допустить новой вспышки злости, — «я понимаю, что вы хотите мне сказать. По вашему мнению, хозяин ассамблеи сам отозвал вашего мужа в уединенное место, где заранее спрятал пару пистолетов. Затем, достав пистолеты из тайника, он застрелил вашего мужа, после чего выстрелил в самого себя, сделав это так, чтобы пуля намеренно угодила в нательный крест. «Вы полагаете, так было дело?» «Именно», — воскликнула Вера Павловна. Я вздохнул. «Вера Павловна, голубушка, я уже не находил слов, чтобы вернуть графиню на землю из мира ее фантазий. Должно быть, вы плохо себе представляете, что такое пистолет. Выстрел со столь малого расстояния просто порвал бы крест и не помешал бы пуле войти в сердце». И тут графиня вдруг захохотала, да так закатисто, так искренне, что я почувствовал себя неуютно. А может, Вера Павловна подвинулась рассудком после гибели мужа, попросту свихнулась, и теперь все разговоры с ней не имеют никакого смысла. Собственно, я бы даже не сильно удивился, если бы дело именно так и обстояло. Нет, камер-юнкер, это вы плохо представляете себе, что такое пистолет, заявила графиня, закончив хохотать так внезапно, что мне даже стало не по себе. Мой муж не просто любил стрелять, он еще и меня обучал этим премудростям. Если в пистолет насыпать пороха меньше, чем полагается, то пуля не полетит с достаточной силой. Нужно просто правильно рассчитать порцию пороха, чтобы выстрел не оказался смертельным даже с малого расстояния. Я смутился, потому как и в самом деле не учел этот маленький нюанс. Стрелять я, конечно, умел и весьма неплохо, но пистолеты не особо жаловал, и больше предпочитал сжимать в руке рукоять шпаги. Но графиня была права. Если князь Бахметьев действительно имел тайной целью убить графа Румянцева, но планировал представить это все как самоубийство, то ему ничего не мешало проделать это все именно так, как сказала Вера Павловна. Заранее подготовить пистолеты было делом пары минут. В один из пистолетов был насыпан обычный заряд пороха, а во второй – лишь столько, чтобы пуля могла вылететь наружу и нанести небольшую рану. Надежно припрятать пистолеты в собственном парке тоже не составило бы князю особого труда. А дальше уже было нужно просто разыграть спектакль. Следовало в разгар фейерверка отозвать графа Румянцева в уединенное место, где им никто не мог помешать, и затем выстрелить ему в голову, чтобы смерть его была гарантированной, а уже после пустить пулю себе в грудь из пистолета с малым зарядом пороха. Когда же подоспеет помощь, то останется только обвинить во всем графа. Тем более, что ничего против он уже сказать не сможет. Ай, молодец, Вера Павловна, молодец. Конечно, эта версия не отвечает на вопрос, зачем все это было нужно, но хотя бы переносит акцент с мертвеца, который заведомо на вопрос ответить не сможет, на живого человека, на князя Бахметьева. А живой человек вполне себе способен отвечать на заданные вопросы, в особенности, если они правильно поставлены. Да, интересная версия, я так и сказал графине. Очень интересная версия, Вера Павловна. Думаю, мне следует рассмотреть ее. Тут графиня, неожиданно резво для своего положения, вскочила с кресла и подошла ко мне. Я тоже не замедлил подняться. Она схватила меня за руку и с жаром потрясла. Рассмотрите, камер-юнкер, обязательно рассмотрите. Я знаю, что весь свет уже решил, будто мой муж затаил некую тайную обиду на князя Бахметьева и решил коварно убить его, а затем и сам свел счеты с жизнью. Но я-то знаю, что это не так. Она снова с силой встряхнула мою руку. Я лично провожала его на эту ассамблею. Мы говорили с ним, обсуждали завтрашний день. Он обещал сильно не задерживаться, собирался лишь выразить признательность князю за приглашение. И уж совсем точно он не собирался лишать себя жизни. Алексей Федорович, голубчик, докопайтесь до истины, заклинаю вас. После очередной встряски рукав моего камзола немного задрался и стал виден шрам на запястье. Тот самый, который оставил на мне Раджа Матха и Мукерджи во время нашей первой встречи. Сейчас он был уже едва заметен, лишь светлая полоска длиной в палец. Да и то различима она была, только когда свет падал под определенным углом. Однако, должно быть, сейчас направление света было именно таким, потому что графиня вдруг замерла, глядя мне на запястье, а потом медленно подняла на меня глаза. «Алексей Федорович», — произнесла она тихо, — «вы, маг?» На мгновение я опешил, но быстро взял себя в руки. «Что за фантазии, Вера Павловна? Право слово, мне кажется, что наша беседа вас изрядно утомила, и вам пора отдохнуть». Я хотел забрать у нее свою руку, но она вцепилась в нее еще крепче. Поводила пальцем по шраму, глаза ее округлились, но горечи и злости в них я уже не замечал, а загорелась там искра надежды. А вот на что именно графиня надеялась, я даже и не знаю. «Алексей Федорович, голубчик», — забормотала она, — «вы думаете, я не знаю, от чего бывают такие шрамы?» «Шрамы случаются по всяким причинам», — заверил ее я. Тот, о котором вы говорите, я получил в прошлом году, отцарапавшийся ржавый гвоздь в своем имении под Новгородом. Оставьте, шикнула на меня Вера Павловна. У моего мужа был точно такой же шрам. Ему оставил его тот странный индийский раджа, что проживает в заброшенном доме. Вы должны знать, Алексей Федорович, у нас мужем не было тайн друг от друга. Раджа нашел в нем чародейские признаки и определил на обучение в тайную академию. И не далее, как этой весной, граф успешно сдал последние экзамены и был удостоен степени бакалавра магии. Такие вот дела, значит, выходит, граф Румянцев был магом, и даже бакалавром. Ну надо же, зачем вы мне это говорите, ваше сиятельство? Спросил я строго, аккуратно расцепил ее пальцы на своем запястье и освободил руку. Поправил рукав камзола. «Чтобы вы поняли, Алексей Федорович, что мы с вами на одной стороне», скользя взглядом по моему лицу, ответила графиня. «Порою шрам, Вера Павловна, это просто шрам. Я думаю, вам нужно отдохнуть, дабы не подвергать опасности вашего ребенка. Но я обещаю вам провести следствие со всей возможной тщательностью. И вашу версию произошедшего также обещаю отработать». Графиня безвольно опустила руки. Кажется, силы оставили ее, потому что она закрутила головой по сторонам в поисках кресла, и мне пришлось подхватить ее за плечи. Тут подоспела и служанка с дворецким, и они помогли мне усадить ее в кресло. «Вам нужен отдых, Вера Павловна», — снова сказал я, положив руку беременной женщине на плечо, и почувствовал, как устремилась по силовым линиям магического поля, протянувшихся вдоль моей руки, живительная энергия. Она быстро напитала собой ослабевшее тело графини. Увидев, что ей стало значительно лучше, я поторопился убрать руку. С беременными в этом плане следовало быть осторожнее. Если часть энергии напитает плод, то неизвестно еще, как это может отразиться на его поведении. Никто специально опытов не ставил, но теоретически ребенок может стать настолько активным, что может вызвать собственные роды. Вера Павловна смотрела на меня с благодарностью, и опять же с надеждой. Вот только теперь я знал, на что она надеялась. Попрощавшись с графиней, я покинул ее дом и вернулся к своему экипажу, где Гаврила, дымя трубкой, вел беседу с каким-то мужичком в парадном кафтане. Был он излишне упитанный, вид имел глуповатый, но при этом смотрелся опрятно, да и начищенные до блеска сапоги его говорили о том, что служит он лицу весьма знатному. Завидев меня, мужичок сразу поклонился в пояс и отошел от экипажа на почтительное расстояние. «Домой», — скомандовал я, усевшись на сиденье. «Хорошо, барин», — отозвался Гаврила. Он взмахнул поводьями, и экипаж тронулся с места. Я заметил, что мужичок в кафтане провожает нас взглядом, помахивая рукой. «Кто это был?» — спросил я у Гаврилы. «Так это кучер Румянцева. Мы вчерась вместе у ворот дожидались. Вот и познакомились. Егором зовут, коли интересно. Хаэм, и о чем же вы с Егором говорили? Вчерашние происшествия поди обсуждали, как бабы у колодца. И вчерашние тоже», — не стал спорить Гаврила. «Поди не каждый день графья в себя пулю пускают». «Это верно, не каждый», — согласился я. «И что же думает Егор по поводу происшествия?» Гаврила мне долго не отвечал, и я решил было, что за топотом копыт он не расслышал моего вопроса. Но спустя минуту Гаврила вдруг вновь заговорил. «Егор считает, что граф не мог сам в себя выстрелить, да и в сиятельного князя стрелять он нужды не имел. Пистолетов при графе не было, это Егорка знает точно. И задерживаться долго на ассамблее граф не собирался. Он сказал Егорке, что пробудет недолго, и чтобы тот не отлучался никуда, а ждал его снаружи. И что же, он все это время ждал графа у ворот?» — спросил я. «Не, от ворот его прогнали», — хохотнул Гаврила. «Как и меня, слишком много экипажей прибывало на ассамблею, разместить всех рядом с воротами никак не получилось бы. Вот он и отъехал подальше, остановился неподалеку от меня. Так мы вместе почти до утра и проторчали. Было время поговорить. Половину моего табаку выкурили. Ты же сказал, что Катерина запретила тебе курить табак», — заметил я с усмешкой. «Так ты ей не рассказывай, барин, а то заругает. А она, знаешь, как ругать умеет. Ой-ей, уж на что твой батюшка ругаться умел, но и ему у Катерины еще поучиться следовало бы». «Не расскажу», — пообещал я. «Ты давай, докладывай, а чем вы еще с Егоркой языки чесали?» «Да и не только с Егоркой», — поправил меня Гаврила. «Много кто к нам подходил, табачком угоститься да новости обсудить. Только один кучер очень неприветливым оказался. Волком на меня зарычал, когда я сам к нему подошел и заговорить попытался. Кто таков?» полюбопытствовал я. Чей он кучер? Так я, барин, знать не знаю. А он и не сказал. Я же говорю, неразговорчивый попался. А когда я колесо у него на карете покачал, показалось мне, что оно как-то криво стоит, так он и вовсе на меня плеткой замахнулся. «Поди, — говорит, — прочь отсюда, покуда плетки не получил, а у самого один глаз кривой и какой-то желтый, как будто грязный. Обидно мне так, Алешка, стало. Хотел я его поколотить, да сдержался, потому как тебе это лишней заботой могло обернуться, ежели барину этого грубияна очень значимый окажется. И хорошо, что удержался, — похвалил я, с силой схватившись за края экипажа, поскольку дорога пошла плохая, и нас принялось раскачивать из стороны в сторону. И кто же барину этого наглеца? Я заметил, как Гаврила мотает рыжей головой. Это мне неизвестно. Из кареты так никто и не вышел, хотя они подъехали позже нашего, и даже у ворот не останавливались, а сразу в сторону проследовали. Я это точно говорю, потому как подумал тогда, а почему это из кареты никто не вышел? А может, ты просто не заметил? Предположил я. Рыжая шевелюра снова отрицательно замоталась. Глаз у меня примечательный, барин, и если бы точно не знал, то и не говорил бы. Я эту карету еще издали приметил, потому как вид у нее уж больно интересный. В самом деле, у кареты, и чем же он интересен? А с виду она вроде бы и богатая, барин, а вот на крыше специальная решетка приделана, куда багаж можно складывать, будто почтовая, черная вся, даже колеса, и окна на дверцах узкие. Через такие много света внутрь не попадет, но зато если кто внутрь захочет заглянуть, то много и не увидит, предположил я. Это точно, согласился Гаврила, я так сразу и подумал. К тому же герба на ней не было никакого, а лакей на запятках стоял. Правда, был он весь в плащ закутан, с ног до головы, и шляпа у него такая большая, что и лица не видно. Как только они подъехали, лакей этот сразу соскочил с запяток и пошел к воротам. Там он пропал из вида, но примерно четверть часа спустя вернулся и сразу сел в карету. Лакей, не поверил я, сел в карету, точно так, барин, не вру нисколько. Я тоже подумал сперва, куда ж ты полез, окаянный, а он сразу же захлопнул за собой дверцу, но пробыл там всего пару минут. Потом он снова вышел, огляделся и ушел. То есть как это, ушел, не понял я. А на запятках кто поехал потом? Гаврила повернул ко мне лохматую голову, и я увидел, что он довольно улыбается. В том-то и дело, что никто, отчего-то радостно объявил он, а из кареты той никто больше не выходил, и никто ни в нее не садился. Но и уехала она не сразу, а только тогда, когда фейерверк закончился. Когда закончился фейерверк, шепотом повторил я, потирая щеки, черная карета без герба и с узкими окнами. Эй, Гаврила, ты видел, как она отъехала? Нет, барин, не видел. Я за фейерверком наблюдал, как он над деревьями взлетает да искрами сыплет. А когда все закончилось, так у меня еще пятна цветные долго перед глазами плавали. А потом глаза протер, повернулся, а кареты черной уже и нет. Укатило незаметно. Странно это как-то, очень странно. Неизвестная карета прибывает к усадьбе, в которой проводится ассамблея. Лакей с запяток для чего-то проходит за ворота, отсутствует четверть часа, а затем возвращается, но вместо того, чтобы снова встать на запятки, он садится в карету. Пробыв там некоторое время, он покидает карету и уходит прочь. Так может он и не лакей вовсе, и как он прошел за ворота, если вход на ассамблею был только по пригласительным билетам. Пожалуй, полезно будет расспросить об этом дворецкого Силантия. Возможно, он и прольет немного света на эту подозрительную карету. А что же далее? А далее приходит время фейерверка, по окончании которого князя Бахметьева находит с пулей в груди, а графа Румянцева с пробитым черепом. А черная карета после этого отбывает в неизвестном направлении. Есть в этом какая-то связь, или же Гаврила просто нагнал мне тень на плетень, и то и другое вполне возможно. А значит, на этот момент у меня есть уже три рабочие версии произошедшего. Глава 22. Три версии, чертов пенициллин и опоздание на экзамен. Итак, у меня было три версии. Первая из них, основная. Граф Румянцев по неизвестной причине стреляет в князя Бахметьева, а затем убивает самого себя. Здесь есть две нестыковки. Где граф взял пистолеты в нужное время и в нужном месте, и для чего вообще это сделал? Теперь вторая версия, которая больше устроила бы родственников Румянцева, да и принадлежит она супруге графа. Князь Бахметьев заранее готовит два пистолета, в один из которых засыпан малый заряд пороха, затем он убивает графа, а уже потом производит выстрел в себя. Здесь тоже имеются нестыковки. К примеру, оба пистолета находились рядом с телом графа. Один из них даже висел у него на пальце. Выстрелив в себя, Бахметьев вряд ли смог бы подойти к телу графа и оставить пистолеты около него. Да и опять же, с какой стати ему все это делать? Чепуха какая-то. Ну и третья версия, загадочная. Неизвестные лица на черной карете без гербов проникают на ассамблею, стреляют в князя Бахметьева, а затем убивают графа Румянцева и спешным порядком покидают ассамблею. Эта версия – одна сплошная нестыковка. Во-первых, Бахметьев утверждает, что стрелял в него именно Румянцев. Конечно, там было достаточно темно, да и цветные пятна от фейерверка перед глазами, как правильно заметил Гаврила, вряд ли успели к тому моменту пройти, так что князь мог и перепутать. Но все же как-то это слишком притянуто. Во-вторых, никто не видел никого постороннего. Ну и в-третьих, как уже было сказано дважды, зачем для чего кому-то понадобилась вся эта чехарда? Причем, именно этот вопрос проходит через все три версии. А значит, он и является самым главным вопросом в этом деле. Как только я пойму, зачем все это кому-то было нужно, мне станет и ясно, кто и как все это сделал. Однако сейчас ясности у меня не было никакой. Пока добирались до дома, я снова уснул. Но снов в этот раз никаких не видел, просто впал в полное беспамятство, лишь иногда пробуждаясь на мгновение, когда на очередной кочке едва не падал с сиденья. Катерина меня снова удивила, на этот раз своим кулинарным талантом. Она добавила в крынку с растительным маслом несколько яичных желтков, горчицы, соли и немного уксуса, а затем все это тщательно взбила. Получился очень густой и невероятно вкусный соус, который она почему-то назвала странным словом майонез. Мало того, она и специальное блюдо с этим соусом придумала. Намазала майонез на большой кусок хлеба, положила сверху лист салата, на него плоскую круглую котлету, потом еще один лист салата, а закрыла все это сверху еще одним куском хлеба с майонезом. Ей-богу, ничего вкуснее я в жизни не ел. Первую порцию я уничтожил в одну минуту, едва переступил порог, а вторую съел уже в спокойной обстановке, за столом, под свежезаваренный чай. Парашка так и крутилась вокруг, едва ли не в рот мне заглядывала. «Ну что, барин, вкусно. Мы вместе с барыней готовили. Она меня всему научила». В общем, крутилась она и болтала без умолку, пока я в нее сапогом не запустил. Обиделась, ушла в свою каморку, а Катерина отвесила мне подзатыльник. «И за что?» – спрашивается. Наевшись, я кое-как доплелся до своей комнаты, упал на кровать лицом вниз и впал в забытье. Кажется, приходили Катерина с Парашкой, стянули с меня обувь, пытались и штаны снять, но я не дался. Я просто хотел спать, и чтобы все оставили меня в покое. Должно быть, я не особо сопротивлялся, потому что проснулся в одном из подним. Солнце уже клонилось к закату. Где-то неподалеку монотонно трещал карастель, в ответ ему посвистывал и стрекотал соловей, которому было все равно, когда петь свою песню утром, вечером или же и вовсе ночью. На спинке стула уже висел мой черный камзол с серебряными пуговицами, на столе лежала черная треуголка. Гаврила постарался. Он знал, что нынче вечером мне предстоит отправляться на обучение, и потому заранее приготовил наряд, в который я обычно облачался по такому случаю. Ничем особо не примечательный, не броский, простая дорожная одежда. В дверь послышался стук, она приоткрылась, и появилась рыжая Гаврилина голова. «Проснулся, барин, а я уже и сам тебя будить собирался. Ты бы умылся, что ли, а то вид у тебя такой, будто ты помирать собрался. Я и воды теплой принес». И Гаврила показал мне кувшин с водой, а потом взял меня за загривок, склонил над деревянным тазом и давай поливать из кувшина. Совсем как в детстве. Не такой уж и теплой оказалась та вода. Но я даже вырываться не пытался, потому как знал, это бесполезно, у Гаврилы не вырвешься. Умывшись, я старательно утерся пушистым полотенцем, и Гаврила помог мне облачиться в свежее одеяние. Старательно застегнул пуговицы на камзоле и пошлепал по щеке. «Учись старательно, Алешка, чтобы батюшке твоему не пришлось за тебя краснеть на небесах». «Да я уж и так стараюсь, Гаврила. А ну-ка, покажи мне еще раз, как ты умеешь огонек из пальца высекать. Как с ребенком со мной говорит, право слово. Ну уж покажу, мне не трудно». Я сжал у Гаврилы перед лицом кулак и поднял большой палец. Щелк. Из-под ногтя выскользнул овальный огонек и затрепыхался под восторженным дыханием Гаврилы. «Ай да, Алешка, ай, молодца. Даже трубку прикурить можно. Ну надо же, Простейшая эфирная магия, а Гаврила до сих пор ею восхищается. Тут же ничего сложного нет, простое возбуждение низкоэнергетической плазмы, и ничего более. Палец начало жечь, и я торопливо задул пламя. «Пошли, Гаврила, отвезешь меня на Васильевский. Ждать меня не нужно, назад сам как-нибудь доберусь». Перед отъездом я заглянул в комнату Катерины. Она сидела за письменным столом, перед ней были разложены разрезанные дыни, а сама она раскладывала на медной тарелочке слой зеленой плесени. «Колдуешь?» – шепотом спросил я, остановившись у Катерины за спиной. «Угу», – отозвалась она, не оборачиваясь. «Колдую, Алешка, колдую. Не уверена, что получится, но опыт поставить стоит. Оборудования у меня не хватает. Слушай, Сумароков». Тут она подняла на меня свое красивое личико. «У тебя, случаем, знакомого алхимика нет?» «Знакомого алхимика у меня не было». И я покачал головой, но сразу добавил. «У Потемкина спросить надо, у него много ученых людей в знакомцах ходит. Водку они вместе пьют, да по девкам ходит. То же дело», — уважительно сказала Катерина, возвращаясь к своей плесени. «Завтра же надо будет с ним переговорить. А ты куда собрался на ночь глядя? Такой красивый, ну уж она как скажет, красивый, просто человек приятной наружности». «Спасибо», — сказал я, — «дела у меня еще есть, вернусь ночью, ты меня не жди». Катерина удивленно глянула на меня снизу вверх, да я и не собиралась. «А ты записки мои еще не читал? Извини, все как-то не до того было», — я развел руками. «Ладно, может и хорошо, что не прочел, я вот теперь думаю, может сжечь их и забыть обо всем, мне почему-то кажется, что я у тебя здесь надолго застряла. Я всем сердцем желал, чтобы это было именно так, но сказать ей об этом вслух не решился, только дотронулся ей до плеча, очень нежно, едва ощутимо, чтобы поняла она, что в этом доме она может оставаться столько, сколько пожелает, хоть до скончания веков. Я видел перед собой ее склоненную над столом голову, и видел ее изящную шею с небольшой родинкой справа, и в груди у меня даже заломило от какой-то неведомой истомы, и я даже наклонился слегка, охваченный желанием коснуться губами этой прелестной шеи, но вовремя взял себя в руки и резко отпрянул. Катерина вздрогнула, едва не выронив медную тарелочку. «Сумароков, ты дурак, что ли?» — воскликнула она недовольно. «Чего дергаешься? Я из-за тебя чуть всю плесень по полу не раскидала. Да и шут с ней, с плесенью», — неуверенно ответил я. «Подумаешь, ценность какая? Дурак ты», — снова обозвала меня Катерина, без злости, впрочем, а как-то совсем по-свойски, по-домашнему. «Там же пенициллин, без него вы все здесь мрете, как крысы. А если я смогу его извлечь, хотя бы малую толику, это будет сенсация, мать твою». Она замолчала, глядя на меня и не мигая при этом, а я не знал, как реагировать на ее слова. Я просто не понимал, что она имеет в виду. «Ты такая умная», — сказал я немного погодя. Катерина усмехнулась. «Что, не понимаешь?» — спросила она. «Неа», — я помотал головой. Катерина отодвинула от себя медную тарелочку с плесенью и поднялась со стула. Подошла ко мне, остановилась, неотрывно глядя мне в глаза. Протянув руку, погладила меня по щеке. «Это не страшно, что не понимаешь?» — шепотом проговорила она. «Никто не понимает. Но если все пойдет хорошо, то скоро ты поймешь». Не отрывая своей ладошки от моей щеки, она подступила настолько близко, что я почувствовал на лице ее дыхание. А потом она дотронулась губами до моих губ и очень медленно, совсем неспешно, стала меня целовать. Горячая розовая пелена опустилась у меня перед глазами. Я почувствовал, как кончик ее языка скользнул меж моих губ, и хотел с жаром ответить на поцелуй, но вдруг Катерина прикусила мне губу. Я увидел, что она смотрит мне прямо в глаза. «Укуи», — выдавила она из себя, не раскрывая рта. Я непонимающе мигнул. Розовая пелена постепенно расплывалась, восстанавливая зрение. Тогда Катерина отпустила мою губу. «Что?» — спросил я хрипло. «Руку убери», — повторила Катерина негромко. Я опустил глаза и понял, что одна моя рука лежит у нее на груди, слегка сжимая ее, словно большое спелое яблоко. Опомнившись, я одернул руку. «Ты же первое начало», — просипел я. «Я просто тебя поцеловала», — сказала Катерина, обжигая меня дыханием. «А ты схватил меня за сиськи». «Нельзя», — уточнил я. «Нельзя», — покачала головой девушка. «А вот так можно», — рывком прижав ее к себе, я впился в нее губами. Тяжело дыша и даже всхрипывая, мы снова целовались не меньше минуты, перемазав друг друга слюной. А потом Катерина двумя руками отпихнулась от меня, отпрянула и кулачками принялась утирать лицо. «Всю обслюнявил, как пес на радостях», — заявила она. «Иди уже, куда ты там торопился?» Ухмыляясь и подняв руки вверх, я сделал пару шагов назад. «Как прикажете, повелительница, топай, топай», — прикрикнула Катерина с улыбкой. И я ушел. Гаврила в экипаже уже меня дожидался. Заметив мое довольное лицо, он с подозрением прищурился. «А что это ты такой цветущий, барин? Ведь только что был такой вид, что в гроб краши кладут, а ты бы нос свой не совал куда не следует», — прикрикнул я. «Хорошо, хорошо, не буду», — не стал спорить Гаврила. «Только ты уж Катерину не обидь, Алешка, словом злым или делом подлым. Коль уйдет она от нас, тоска тебя возьмет. А как схватит тебя эта тоска, так уже и не избавишься от нее, так и сожрет тебя всего. Попомни мои слова, барин. Не обижу, Гаврила, не бойся. Да и не из тех людей кота, кто дает себя в обиду». «Это точно», — согласился Гаврила. «Ее просто так не согнешь, что тот гвоздь. Жесткая она, и стать у нее, совсем как у императрицы. Встречных экипажей нам попадалось немного, а когда переправились по мосту на Васильевский остров и свернули на дорогу, ведущую к дому Раджи Мадхая Мукерджи, они и вовсе исчезли. Несмотря на то, что ночь выдалась светлой, на дороге было достаточно мрачно. Высокие деревья подступали к ней достаточно близко, а порой кроны их и вовсе смыкались над головой, образуя непроницаемый свод, и тогда становилось совсем уж темно. Благо такие участки дороги не были продолжительными, лошади даже не успевали начать волноваться и сворачивать куда ни попадя. Лес быстро расступался, и вновь становилось достаточно светло. У дома Раджи я попрощался с Гаврилой, прошел заросшим, словно индийские джунгли, садиком и постучал в тяжелую изрядно потертую дверь. Открыл мне слуга в белоснежных одеждах и с таким же белоснежными зубами. А может, они просто казались такими на фоне очень загорелого лица. Мы не обмолвились ни словом. И хотя виделись уже далеко не в первый раз, я до сих пор не знал имени этого слуги. По-русски он не говорил совсем, а расспрашивать у Раджи о его слугах я не решался. Собственно, я и с самим Раджей не особо много разговаривал. Все наше общение заключалось в том, что он коротко кланялся, сложив перед лицом ладони, а затем открывал тайную тропу. Каждый раз это случалось в разных комнатах его огромного особняка, и я не мог припомнить, чтобы когда-нибудь заходил в одну комнату дважды. Вот и сегодня слуга проводил меня в новую комнату, которая больше всего напоминала кладовую. Возможно, таковой она и являлась, потому что на многочисленных полках, навешанных по всем стенам от потолка и почти до самого пола, были наставлены какие-то бутылки, крынки, ящики, короба. На крюках висели колбасы и окорока, а про связки лука и ароматных трав я уже и упоминать не стану. Едва я вошел в эту кладовую, как из темного угла на свет шагнул Раджа и сказал несколько раздраженно: «Вы сегодня задержались, аспирант. Я уже было решил, что вы вообще не явитесь. Прошу простить меня», я почтительно шаркнул ногой. Всю ночь глаз не сомкнул, занимаясь делами службы, и под вечер меня совсем сморил сон. О том, что если опоздание и было, то лишь на считанные минуты, я говорить не стал. Однако спросил другое: «Можно я задам вам один вопрос, уважаемый Раджа?» «Вопрос? Что ж, попробуйте, аспирант». Граф Румянцев Александр Никифорович действительно являлся бакалавром магии. Раджа Мадхай Мукерджи за мерой долгое время смотрел на меня совершенно неподвижно, будто и не смотрел вовсе, а просто окаменел на несколько минут. Мне даже не по себе стало, но потом по лицу его пробежала мелкая рябь, отчего оно слегка поплыло, как бывает, когда смотришь на свое отражение в воде, а где-то рядом в нее упадет камень. Но все это быстро прекратилось. Рябь исчезла, вместе с ней ушла и окаменелость лица, и Раджа сразу расслабился, но отвечать мне не стал. Вместо этого он взмахнул рукой, и прямо в воздухе между нами очертился светящийся круг. Поток воздуха оттуда ударил в меня и сразу растекся по помещению, оставив после себя легкий запах мокрой травы. Мешкать было нельзя. Я шагнул в образовавшийся проем, прошел по тропе с десяток шагов и неожиданно вывалился из прохода прямо на лесную лужайку. Воздух плотно колыхнулся за моей спиной, принеся с собой из кладовой аромат копченого мяса. «Заждался я тебя, аспирант», — услышал я голос Амосова откуда-то слева и сразу повернулся в ту же сторону. Петр Андреевич сидел на краю поляны в кресле-качалке, а рядом с ним стоял небольшой круглый столик, по примеру того, какой брал с собой в дорогу покойный император для обедов на свежем воздухе. На столике поблескивала боками бутылка белого вина и наполненный бокал на длинной ножке. Куратор выглядел шикарно, будто только что сбежал со званого ужина из царского дворца. Синий камзол его, расшитый красными и золотыми нитями, выглядел с иголочки и сидел так, будто Петр Андреевич прямо в нем и появился на свет. Идеальные кудри белого парика не спадали на широкие плечи, оставляя на них разводы дорогой пудры. «Где ж ты пропадаешь, сучий сын Сумароков?» Куратор взял бокал за ножку, отпил почти половину и вернул его на стол. «Так Яши не опоздал вовсе», — возразил я, не забывая при этом озираться. «Место, где я очутился, выглядело умиротворяюще. Лужайка была круглая и не очень большой, около двух десятков шагов в поперечнике. По левую руку, за спиной Петра Андреевича, ее закрывали разлапистые деревья в три человеческих роста, а справа оградой служили пушистые кустики, каких я ранее нигде не встречал, а в голубой дали за этими кустами торчал снежный пик, который казался нарисованным рукой гениального мастера. Здесь явно был разгар дня, солнце хоть и пряталось за пухлыми облаками, но находилось почти в зените. «Что это?» – удивленно спросил я, рукой указав на гору. «Монблан», не повернув головы, отозвался Амосов. «Или Фудзиима какая-нибудь. Да и какая тебе, к черту, разница, все равно мы здесь долго не задержимся. Экзамен уже начался, а потому простейшие предлагаю пропустить. И перейдем мы с тобой, Алешка, сразу же ко второму вопросу. Лови. Благодарим за внимание к нашему творчеству. На этом открываем подписку. Спасибо всем, кто поддерживает наше творчество рублем. Отдельная благодарность за ваши награды». Глава 23. Экзамен по эфирной магии и подсадные сущности. Петр Андреевич лениво махнул в мою сторону ладошкой, и я едва успел пригнуться, когда над головой у меня пронесся огненный шар. Обдав жаром, он врезался в землю и тут же пропал. Осталось после него только черное пятно на траве, да струйки дыма, уходящие вверх. Недовольно поморщившись, Амосов дунул в сторону этого дыма, и тот сразу исчез, как и пятно на траве. «Плохо, аспирант, очень плохо», — строго сказал куратор. «Это экзамен по эфирной магии, а не занятие гимнастикой. Ты должен был устранить направленное против тебя магическое воздействие, а не спрятаться от него. Вспоминай живо, чему я тебя учил». «Вас понял, Петр Андреевич». Я выпрямился и потер руки. Растерялся слегка, извиняйте. Уж больно Монблан красиво смотрится. Или Фудзиима. У меня вообще чрезвычайно развито чувство прекрасного. С этими словами я, щелкнув пальцами, послал в сторону куратора огненную дугу. Это был отвлекающий маневр, и я знал, что Амосову потребуется пара мгновений, чтобы развеять ее, и потому одновременно с этим метнул ему прямо в лицо лунный маяк. Лунный маяк не имеет плазменного происхождения, и нанести вред человеку, врезавшись в него, не может. Во всяком случае, не в той мере, чтобы этому следовало придавать значение. Но все же крайне малоприятно, когда тебе в голову впечатывается светящаяся аморфная масса с кислым запахом и стекает шипящими потеками. Именно такую картину я и рассчитывал увидеть секунду спустя. Но Амосов такой возможности мне не дал. Вот что значит магистр. Он даже не стал разделять направленные против него атаки на две составляющие, основную и отвлекающую, а простым движением пальцев избавился от их обеих одновременно. Огненная дуга, не пролетев и половину пути, из потока превратилась сначала в струйку, потом стала тоньше тлеющей нити, а затем и вовсе исчезла, оставив после себя лишь дымную полоску. А вот лунный маяк не развеялся. Однако он изменил траекторию своего полета, свечкой взвился в высоту и быстро пропал из вида. «Ты допустил две ошибки», — объявил Амосов, снова взялся за бокал и сделал небольшой глоток. «Вступив со мной в беседу, ты не использовал ментальное воздействие, хотя на занятиях показывал заметные успехи в этом направлении. Ты просто отвлекал меня словами, как самый обычный человек. Это тоже имеет свое влияние, но вкладывать эти слова ты должен был не в уши, а прямо в мозг». Постучав пальцем себе по лбу, он глотнул еще немного вина и продолжил. «Вторая твоя ошибка заключалась в ошибочном определении статуса противника. Твоя атака могла оказаться действенной против обычного человека или даже начинающего мага, но только не против магистра. И мне даже немного обидно от того, что ты использовал так мало атакующих воздействий. В твоем арсенале с десяток средств, каждая из которых может быть либо смертельным, либо сильно травмирующим. Однако ты почему-то решил использовать против меня только два, причем низкоэффективных. Огненная дуга, аспирант, хороша в веерном исполнении, чтобы напугать или поджечь противника, который стремится тебя окружить. Бить же огненной дугой лоб в лоб, все равно что с помощью косы рубить дрова, а лунный маяк вообще не предназначен для атаки. Разве ты этого не знал, аспирант? Я обратил внимание, что, задав мне вопрос, он неприметно начертил пальцем в воздухе крест, и понял, что ушедший в высоту лунный маяк в этот момент изменил свою траекторию где-то в небесах и устремился прямиком на меня. Он пока еще не появился в поле зрения, но его присутствие я уже чувствовал, а потому спрятал руки за спину, незаметно повторил тот же самый жест и негромко щелкнул пальцами. «Мне это известно, Петр Андреевич», — ответил я нарочито громко, «но используя лунный маяк для атаки, я преследовал две цели». «Две?» — рассмеялся Амосов. «И какие же, если не секрет?» «Не секрет. Во-первых, тем самым я показал вам, что даже самое безвредное заклинание, которое обычно применяют для освещения пожароопасных помещений, в умелых руках может превратиться в оружие». «Ну, допустим», — скривился Петр Андреевич. «А во-вторых, я продемонстрировал, что порой даже магистры, сбитые с основной темы отвлеченными разговорами, могут угодить на свой же собственный крючок». Куратор склонил голову и, набычившись, глянул на меня из-под лобья. «Ты это о чем?» – спросил он. «Я порой совсем тебя не понимаю, Алешка. Сейчас вы все поймете, Петр Андреевич», – пообещал я. «Дайте мне пару мгновений». Я поднял вверх два пальца. «Одно». Я загнул один палец. «Начали». Когда я загнул второй палец, в воздухе коротко свистнуло, и Амосову на голову, прямо на шикарный белоснежный парик, обрушился лунный маяк. Могло бы все получиться гораздо эффективнее, но Петр Андреевич в последний момент почуял неладное и успел слегка уклониться. Поэтому лунный маяк угодил ему не в макушку, а по большей части по затылку. Но и этого было достаточно, чтобы во все стороны полетели сильно пахнущие брызги. Густые капли потекли по плечам и парику, налипли на щеки, зашипели в бокале с недопитым вином. Сам же Петр Андреевич от такого удара едва не выпал со своего кресла-качалки, но все-таки не выпал и лишь закачался в нем, глядя на меня растерянным взглядом. «Сумароков!» — взвизгнул он. «Как ты это сделал?» «Все, как вы учили, Петр Андреевич», — ответил я, ухмыльнувшись. «Безупречное владение заклинаниями, контроль над силовыми линиями и творческий подход к своему ремеслу». Амосов неуклюже поднялся с качающегося кресла и принялся отряхивать с себя остатки лунного маяка. Потом стянул с головы парик, встряхнул его, сплюнул в сердцах и швырнул его на кресло. Хотел допить из бокала вино, но увидел, как там скачут и шипят белые капли, и попросту выплеснул его на траву. «Пес хитрожопый, такое вино испортил», — выругался куратор. Потом глянул на меня и расхохотался. «Ладно, Алешка, считай, что на этот раз переиграл ты меня. Получаешь зачет по эфирной магии, только не сильно там задавайся. Эфирка – самое простое, что может освоить чародей. А с этого дня я начинаю тебя обучать настоящей, тяжелой гибридной магии. И только освоив ее полностью, ты начнешь свой путь к настоящему мастерству». Он подкинул бокал с вином в воздух, сделал едва уловимый пас с обеими руками, и бокал растаял без следа. Вместе с ним исчезли потеки лунного маяка на камзоле и лице. «Понял?» — грозно спросил Амосов. «Точно так, Петр Андреевич, понял», — отрапортовал я. «То-то же», — куратор погрозил мне пальцем. «Кстати, у меня для тебя есть новость. Учитывая, что ты успешно сдал экзамен по эфирной магии, к тебе закрепляется собственный ученик, так сказать, неофит, которого ты будешь обучать эфирке. Я представлю вас немного позднее. А пока перейдем к новой теме, аспирант». Небрежным взмахом руки Амосов изничтожил свое кресло-качалку вместе с великолепным столиком и прошелся передо мной по лужайке, стараясь не наступать на нежные розовые цветочки, проглядывающие среди сочной травы. «Что тебе известно о гибридной магии?» — спросил он, взглянув на меня строго. Я неопределенно пожал плечами. Представление об этом я и в самом деле имел весьма расплывчатое, четко понимая лишь одно. Гибридка и есть та самая настоящая магия, владение которой делает из обычного аспиранта полноправного чародея, волшебника в полном смысле этого слова. Гибридная магия – это большой раздел магии синей линии, всеобъемлющая наука о свойствах магического поля и об управлении им, ответил я, старательно припоминая все, что ранее слышал о гибридной магии, об управлении, воскликнул Амосов. «Это весьма распространенная ошибка. Ни один маг, будь он хоть самый растреклятый магистр, не способен управлять магическим полем, которое также принято называть великим. Возможно лишь использование некоторых его свойств, но даже эта способность не делает мага повелителем великого поля, потому как на основе этого поля и создан весь наш мир. А, значит, научиться повелевать великим полем, означает стать равным Богу. Но я ничего не слышал о магах, равных Богу». «Я понял вас, Петр Андреевич», — отозвался я со смиренным видом. «Не управлять, а использовать. Откровенно говоря», — продолжил куратор, — «эфирка тоже является частью гибридной магии. Ее поверхностным слоем столь высоких энергий, что они сами готовы выплеснуться в наш мир в виде плазменных шаровых сгустков, огненных дуг и прочих зрелищных забав, которыми так любят бросаться друг в друга молодые маги. Ты ведь тоже не прочь побаловаться этим, а, аспирант, не особо», — не согласился я. «В наше время, когда чародейство находится под сильнейшим государевым давлением, открыто демонстрировать свои магические умения довольно опасно для здоровья. Порой я позволяю себе использовать некоторые психотропные элементы эфирной магии, но только в тех случаях, когда при этом отсутствуют нежелательные свидетели». «Похвально, похвально», — покивал Ломосов. Вид у него стал довольный, как у сытого кота. «Растешь в моих глазах, аспирант. Однако вернемся к гибридной магии, ведь именно о ней сегодня наше занятие. Не стоит считать великое поле чем-то отдельным от нашего мира. Оно не находится где-то далеко в космосе. Оно пронизывает все и вся прямо здесь и сейчас, и все живое на Земле является в каком смысле его порождением, плодом некоторых его свойств, так сказать. В этом контексте можно считать, что все мы дети великого поля, которое по праву считается правой рукой Бога. Но лишь только магам позволено испить из его вод той живительной влаги, которую мы называем гибридной магией. И даже наше сознание – это не просто порождение нашего тела, предназначенное для наилучшего изучения окружающего мира. Это суть есть канал, через который личность человека связана с великим полем. Любого человека, причем, не обязательно мага, но только маг способен эту связь ощущать. Подобное утверждение меня слегка покоробило. Нет, моя вера во всемогущество магического поля нисколько не уменьшилась, но все же мнения о том, что мой собственный разум принадлежит вовсе не мне, а великому полю, мне показалось излишне смелым. «Я вижу, аспирант, ты сомневаешься в моих словах», — задумчиво произнес куратор. «Хорошо, попробую привести доказательства. Рассмотрим один показательный пример». Он перестал расхаживать по лужайке и остановился в нескольких шагах от меня, обратившись ко мне лицом. «Что ты думаешь по поводу подсадных сущностей?» Я немного растерялся. «Подсадных сущностей? Честно сказать, я вообще ничего не думаю по этому поводу, Петр Андреевич. Как-то никогда не доводилось встречаться. Я, конечно, слышал об одержимых и всяких прочих лярвах, что могут вселяться в девиц, и тогда те принимаются распутничать и гулять с мужчинами почем зря. Но на этом мои познания и заканчиваются. Знаете, обычно мне все это представлялось в эдаком шутливом свете». Амосов приставил ко рту кулак и негромко в него кашлянул. «Шутливым», — повторил он, качая головой, — «ничего веселого в том не вижу. И сейчас попробую в этом тебя убедить, аспирант». Он внезапно замолчал и задрал голову вверх, да так сильно, что лицо почти исчезло из поля зрения, но зато его крепкая шея с мощным округлым кадыком, наоборот, стала отлично видна. Кадык этот двинулся вверх-вниз пару раз и замер. Петр Андреевич вдруг стал похож на статую в саду князя Бахметьева, разве что был одет. «С вами все хорошо?» – обеспокоенно уточнил я, когда понял, что мой куратор пребывает в неподвижности уже некоторое время. И это не было неподвижностью человека, вдруг впавшего в задумчивость, а скорее она была какая-то трупная, словно окоченевшая. Амосов мне не ответил. Я встревоженно протянул руку, собираясь коснуться его плеча, но меня остановил короткий смешок, раздавшийся где-то совсем рядом, словно прямо у меня за спиной. Я поторопился развернуться, но никого не обнаружил. Показалось, подумал я и вновь подался к своему куратору, но и на этот раз прикоснуться к нему у меня не вышло. «Тебе не показалось, Алешка?» — раздался голос Амосова. «Это действительно я говорю с тобой, дурень ты эдакий». Я уставился на него, пока еще ничего не понимая в происходящем. Голос бесспорно принадлежал Петру Андреевичу, но недоумение вызывал не сам голос, а его источник. Исходил звук вовсе не со стороны замершего в неподвижности тела куратора, а из некой точки, расположенной где-то рядом со мной, но я никак не мог понять, откуда именно. «Петр Андреевич», — окликнул я с беспокойством, — «поясните, что здесь происходит, я не совсем понимаю». Я снова потянулся и на этот раз коснулся плеча своего куратора. Он даже не пошелохнулся и головы не опустил. Создавалось впечатление, что он и в самом деле превратился в гипсовую статую. Тогда я толкнул его сильнее и сразу услышал недовольное: «Да хватит уже пихать мое несчастное тело, аспирант. Ты очень туго соображаешь для человека, который только что сдал экзамен по эфирной магии. Я ведь предупредил тебя, что изучать сегодня мы будем явление подсадных сущностей. Так неужели ты полагал, что я рискну подсадить в собственного ученика какого-нибудь бесстыжего демона?» Я опешил. «Постойте, вы хотите сказать, что находитесь сейчас в моей голове?» «Ну, слава богу, догадался». С облегчением рассмеялся Амосов. «Хорошо, хоть шпагой в меня тыкать не начал, а ведь было такое желание, а, Алешка, было же, что вы, Петр Андреевич?» Смутился я. «Как можно?» «Да можно, можно», заверил меня Амосов. «Я же в свое время тыкал. Но я чувствую, что у тебя появился вопрос, и даже не один», воскликнул я. «Ты хочешь знать, могу ли я сейчас, подселившись в твое тело, как-то на него влиять?» «Так вот, могу». «Как, например?» «Вот так», — ответил Амосов. И я вдруг, сам не понимая, как это произошло, поднял руку с раскрытой ладонью и довольно чувствительно шлепнул себя по щеке. «И еще раз», — приказал Амосов. Я поднял другую руку и шлепнул по другой щеке. «Да как же так?» — вскричал я в сердцах и спрятал руки за спину, сцепив пальцы замком. «Я уверен, что не собирался делать этого». «Само собой не собирался», — со смешком согласился куратор. «Зато собирался я. И заметь, ты был осведомлен, что я был в тебя подсажен, но тем не менее все равно не смог ничего с этим поделать. А теперь представь себе, что чувствует человек, который не знает о том, что в него подселилась другая сущность. Эта сущность не станет с ним общаться, как я сейчас общаюсь с тобой. Она не произнесет ни единого слова, но тем не менее будет приказывать исполнять свои желания. И какого же рода могут быть эти желания? Тут все зависит от подселившейся сущности. Как правило, это развоплотившиеся демоны, утратившие свой облик при переходе в наш мир из-за пределья, и выбор нового тела зависит от той цели, которую демон преследует. Но бывает и случайный выбор, и жертва долгое время не может понять, что с ней происходит. Странные мысли, странные желания, странные поступки, совершенные помимо воли. Человеку кажется, что он сходит с ума. Он начинает метаться, ходить в церковь, к бабкам-травницам, к докторам, но они ничем не могут ему помочь. «Очень неприятно», — заметил я. «Такой демон может принудить человека совершить какой-то фатальный поступок, самоубийство, например». «Самоубийство, почему бы и нет, он вполне способен на подобное, вот только происходит оно крайне редко». «И почему же?» «Для такой сущности новое тело, в которое оно подселилось, весьма ценное приобретение. Не стоит думать, что это настолько просто, вселиться в чужое тело. Для того должны сойтись воедино сразу несколько факторов. Собственно, удачное подселение – это крайне редкое событие, и сущность будет всеми силами держаться за вновь обретенное тело. Но вот прежняя душа, она для новой сущности неинтересна, и быстро начинает ей мешать и раздражать. Постепенно новая сущность уничтожает ее, гасит ее сознание, затмевает его своим собственным. И некоторое время спустя душа теряет контроль над телом, угасает, становится просто узником в тесной темнице. «Я ничего не знал об этом», – пробормотал я. «Но все же как быть с самоубийством? Вы сказали, они происходят крайне редко, но это означает, что иногда они все-таки случаются». Амосов вынудил меня почесать затылок. Я даже не заметил, когда успел расцепить пальцы за спиной. «Бывает и такое», – не стал спорить он. «Это самый крайний случай, и я на своем веку с такими не сталкивался. А может сущность самостоятельно покинуть захваченное тело?» Продолжал интересоваться я. «Случается», — ответил Петр Андреевич и хохотнул. «Я вот собираюсь вскоре покинуть тебя и вернуться в собственное тело. Оно хотя и не такое молодое и здоровое, но все-таки мое, и мне оно нравится. Да и привык я к нему. Хорошо знаю, чего от него можно ждать. Вы, это понятно», — сказал я с плохо прикрытым нетерпением. «Но как быть с посторонними сущностями, демонами, к примеру?» Задав этот вопрос, я тут же вздохнул, понимая при этом, что вздох этот на самом деле принадлежит Петру Андреевичу. Как правило, демоны покидают захваченное тело только после его гибели, пояснил он. Но в это время тело уже бывает сложно узнать даже самому близкому человеку. Сознание к тому моменту уже полностью изменено. Манера и стиль поведения тоже меняются до неузнаваемости. Одежда, прическа, речь, способ преподносить себя в обществе – все становятся абсолютно иным. Однако гибель тела не означает гибели подсаженной сущности. Спустя некоторое время после остановки всех жизненных процессов сущность покидает тело, и может оставаться в таком подвешенном срединном состоянии довольно продолжительное время. Месяцы, уточнил я, годы, порой и столетия, это кому как повезет. Для бесплотной сущности не так-то легко самостоятельно вселиться в чужое тело, но в награду оно наделено терпением ждать этого момента сколько угодно долго, хоть тысячу лет. А на теле после ухода сущности могут оставаться какие-то следы его пребывания? В ответ на свой же вопрос я сам и пожал плечами. От имени Петра Андреевича, разумеется, подсаженная сущность, по сути чужой бесплотный дух, напрямую он не может оставить на теле никаких следов. Конечно, он может сделать это опосредованно, приказать нанести сам себе увечья, например, но это никак не сможет доказать наличие посторонней сущности. Когда сущность покидает тело, а, как правило, это уже мертвое тело, от него остается лишь струйка пара да не очень приятный запах, который быстро выветривается. Впрочем, ты и сам сейчас все увидишь. Я почувствовал легкий укол в груди, а потом увидел, как тело Петра Андреевича пошатнулось. Он резко опустил голову и часто задышал, глядя на меня немного потерянным взглядом. Я тут же подскочил к нему и придержал под локоть, чтобы не дать ему упасть. «С вами все хорошо, Петр Андреевич?» «Да-да, Алешка, со мной все отлично. После перехода всегда голова немного кружится. Резкая смена угла зрения, потеря ориентации, случается». В этот момент я громко икнул, и изо рта у меня вылетела струйка пара. Слегка пахнула тиной, и я, наморщившись, помахал перед лицом ладошкой. «Извините, Петр Андреевич, ничего страшного», — усмехнулся куратор. «Это просто следы присутствия в тебе чужой сущности. А теперь продолжим наш урок, аспирант». Глава 24. Неофит новоявленного чародея и его семейства. Занимались мы еще не менее 2 часов, с небольшим перерывом, на время которого Амосов сотворил 2 кресла и полный стол закусок. Этот перерыв куратор тоже потратил с пользой и продемонстрировал мне, как при помощи подсадной сущности можно заставить именитого повара, живущего за 3-9 земель в каком-нибудь Париже, приготовить для тебя любимого самые изысканные блюда, а затем через крошечную тайную тропу одностороннего действия переправить их в точку назначения. Поедая устрицы и запивая их шикарным белым вином, я попытался самостоятельно сотворить такую одностороннюю тайную тропу, но разорванное мной пространство лишь выплеснуло мне в лицо изрядную порцию морской воды и тут же схлопнулось, оставив меня обтекать с раскрытым ртом. «Не получилось», — констатировал Амосов, нарезая на тарелке огромную отбивную котлету. Потом кинул мне салфетку. «Утрись, Алешка, и особо не переживай. Для первого раза вышло очень даже неплохо. Уж не знаю куда, но ты все-таки смог открыть проход, так что могу тебя поздравить. Свой первый шаг в познании гибридной магии ты сегодня сделал. Конечно, до подсаживания своей сущности в чужое тело еще далеко, но какую-никакую тропу ты уже смог обозначить. В мой первый раз на меня из прохода и вовсе плеснули ведро помоев, так что можешь считать, что тебе еще повезло. Я совсем не был уверен, что мне так уж повезло. Во всяком случае, я так полагал, пока легкий ветер не просушил мне волосы. А потом я и думать забыл о своем не самом удачном опыте, потому что перерыв закончился, и Амосов снова принялся за мое обучение. Солнце за это время сдвинулось по небосводу в сторону заснеженной вершины, которая, как я понял, не могла быть ни Монбланом, ни Фудзиемой, и я подумал, что в Петербурге сейчас уже далеко за полночь, и еще подумал, что теперь у меня будет собственный ученик, которого я буду обучать эфирной магии, а это налагает на меня определенную ответственность. Нет, это, конечно, почетно, самому стать чьим-то куратором, но все-таки как-то боязно. А что, если мне достанется совсем уж непутевый неофит? Если я его ничему толком обучить не сумею, тогда что? Ответа на этот вопрос я не знал, а задавать его куратору не решился. Спустя 2 часа Амосов наконец сжалился надо мной, ободряюще потрепал по щеке и разрешил.